Однажды летом на широкой улице собралась группа детей. Они оживленно о чем-то беседовали и все смотрели в одном направлении. Наверное, ожидали кого-нибудь. Послушаем, о чем они говорили. «Папка сказал, что в 12 часов привезет песок», — сказал Саша, мальчуган лет 6. «У него обед в 12. А может, у него машина сломалась?» — предположил Витя, его ровесник. «Нет, у него новая машина, ЗИЛ, только недавно на работе дали», — ответил Саша. «Едет, едет!» — вдруг разом закричали дети. Из-за угла показался новый самосвал ЗИЛ. Он подъехал к дому, где ждали радостные дети. Дядя Миша, Сашин папа, привез целый самосвал речного песка, чтобы дети могли играть возле дома. Он вывалил песок и зашел домой пообедать. Дети радостно забрались на кучку и стали играть. Прибежали еще несколько детей, и через несколько минут это место напоминало муравейник. Дядя Миша, наблюдая за игрой детей, улыбнулся. У Юрки, пухленького мальчика, было больше всех игрушек, но он никогда не давал другим поиграть. Виля играл с деревянной самодельной машиной, колеса у нее не крутились, и он с завистью смотрел на Юркину машину, которая оставляла красивый отпечаток от колес на песке. К тому же грузовик машины поднимался. Ему так хотелось тоже иметь такую машинку, но мама сказала, что нужно сандалии к школе купить, а денег после покупки останется только на хлеб. Вдруг у Вили созрел план. Он знал, где Юрка прячет свои игрушки, и решил. Вечером, когда Юрку позовут домой, он перелезет через забор, возьмет машину и спрячет у себя в сарае. Все получилось так, как задумал Виля. Только сердце почему-то так громко стучало. Он схватил игрушку, быстро полез через забор и побежал домой. Зайдя во двор, он направился к сараю. Но тут вышла из дома мама и заметила, что Виля что-то несет. «Виля, что это у тебя? Где ты это взял?» — спросила строго мама. «Я это, ну, у Юры поиграть взял», — соврал Виля и покраснел. Мама все поняла и строго приказала. «Иди и отнеси назад. Ты знаешь, что воры не будут жить с Иисусом». Слова матери как плетью стегнули Вилю, и он, понурив голову, побрел относить игрушку. Во дворе у Юрки никого не было. Он наклонился через штахетник, закинул машинку на прежнее место и быстро пошел домой. Заходить домой было стыдно. Мама ведь обязательно спросит, отнес ли машинку. Он сел на скамеечку и стал ждать, пока совсем стемнеет и мама начнет укладывать сестренку спать. Тогда можно незаметно зайти и тоже лечь. Когда он уже находился в постели, мама подошла, присела на край кровати, положила ему руку на голову и сказала: «Виля, ты сегодня совершил плохой поступок, который называется в Библии грехом. Воровство – это грех, это зло. Ты взял то, что тебе не принадлежало. Теперь посмотри, что произошло бы в дальнейшем, если бы я тебя не остановила. Ты спрятал бы игрушку, может быть, со временем придал бы ей другой вид. И когда тебя спросили бы, откуда она у тебя, тебе пришлось бы обманывать и выдумывать какую-нибудь историю. То есть опять обманывать, ко греху прибавляя грех. Поэтому, сынок, никогда не бери чужого и не обманывай. Ибо воры, написано в Библии, Царства Божьего не наследуют. Прости меня, мама, я об этом не подумал. Мне так хотелось эту машинку», — произнес Виля, едва сдерживая слезы. Мать ласково погладила его белокурую голову. На другой день мама купила Вилле сандалии, ведь скоро ему идти в школу. Сандалии пахли кожей, были красного цвета, и Вилле так хотелось их обуть, но мама не разрешила. «Ты посмотри на свои ноги, Сначала их надо хорошенько с мылом помыть. Все лето бегал Вилья босиком, так что ноги огрубели и от грязи покрылись цепками. Каждый вечер приходилось мыть их в тазике и после этого смазывать маслом, которое стояло в бутылке на шкафу. «Виля, помой ноги и обуйся. Мы к тете Зине пойдем», — сказала мама через некоторое время. Погостив около 2 часов, они вернулись домой. На обратном пути Виля проходил мимо кучи песка. Он снял сандалии и стал играть с соседскими ребятишками. Поиграв некоторое время, он забыл про сандалии и пошел домой. Уже поздно вечером он вдруг вспомнил про них и побежал туда, где играл. Но, увы, сандалий там не было. Он стал плакать, перерыл всю кучу песка, но нигде их не нашел. Плача, побрел он домой. «Как сказать маме, что сандалий больше нет?» — думал он. «Ведь она последние деньги отдала». Виля решил сказать сначала старшей сестре, когда она придет с работы. Он едва не заснул, ожидая сестру после 2-й смены. Услышав ее шаги, он вылез из постели и направился в кухню, где сестра после смены пила чай. «Ты чего не спишь, Виля?» — спросила она брата. Виля рассказал ей про все свое горе, едва сдерживая слезы. Он промолвил: «Как я теперь маме скажу?» «Ах ты, горе луковое!» — улыбнулась сестра и открыла рабочую сумочку. Там на дне лежали Вилькины сандалии. Идя на работу, она увидела их на песке. Относить домой не было времени, поэтому она захватила их на работу. Виля, радостный, обнял сестру, а потом снова лег в постель, но заснуть не мог. Как хорошо, что сандалии не украли. Теперь есть в чем в школу ходить. А если бы вдруг украли, подумал он, что было бы тогда? Вот почему мама говорит, что воровать грех. Теперь он понял, как может страдать человек, у которого что-нибудь пропадает. А вор? Был бы я рад и мог бы спокойно играть с той машинкой, если бы мама меня не остановила. И в эту ночь он решил никогда больше не брать чужих вещей и слушаться маму. Вот и приблизилось время идти Вилле в школу. Утром 1 сентября мама разбудила его рано утром. Он надел новый костюм, носки и сандалии и в сопровождении старшей сестры отправился в школу. Школа находилась недалеко от дома. По улице шли многие знакомые дети с букетами цветов, с родителями или бабушками, чувствовалась какая-то торжественность. Вот и школа. Ручейками со всех сторон стекались сюда дети и взрослые. Перед центральным входом проводится торжественная линейка. Все стоят теперь в ожидании ее начала. После этой церемонии все расходятся по классам. Первый раз приходится Вилле самому, без сопровождения сестры, идти с чужими детьми и учительницей. Какая-то робость охватила его. Он оглянулся на сестру. Сестра поняла его переживания и ободряюще подмигнула. Надежда Васильевна рассадила детей за парты. Еще пахнувшие краской и незнакомая Вилле школьная жизнь началась. Сколько открытий для детского ума, сколько восхищений, радости от первых успехов и огорчений от клякс и перевернутой чернильницы. Очень быстро прошла осень. наступила вьюжная зима. Виля уже привык к школьной жизни, только вставать по утрам не хотелось. В доме было холодно, печка за ночь остывала, и вылезать из-под одеяла так не хотелось. В конце недели мама часто рано утром месила тесто и успевала до подъема детей испечь в сковороде сладкие лепешки. Тогда весь дом наполнялся приятным запахом. По субботам сестры устраивали дома генеральную уборку. Снимали с подоконников горшки с цветами и, набрав в рот воды, брызгали потом на цветы, что было очень забавно. Вытирали большие листья фикуса. В это время обычно включали радио, по которому транслировались народные песни. Иногда по воскресеньям Виля подсаживался к матери, у которой была очень старая святая книга «Евангелие». Она досталась ей от бабушки. Страницы этой книги пожелтели, но в ней были очень интересные картинки. Мама часто читала из нее истории, которые были непонятны Вилле. Тогда она пересказывала ему прочитанное. Особенно запомнилась история про Савла, который шел убивать верующих, но сам Бог остановил и ослепил его. Виля сочувственно смотрел на картинку, где был нарисован Савл в своем безвыходном положении. Как хорошо, что Бог вернул ему зрение и простил ему все. «Мама у меня тоже добрая, все прощает папке, когда он пьет и дерется», — подумал он, и перед его взором предстала картина. Отец после получки пришел домой изрядно выпившим с товарищем-собутыльником. Он принес из магазина две бутылки водки, пива, копченой колбасы, кулек конфет и пряников. Конечно, для детей это праздник, если конфеты в доме. Но как быстро этот праздник омрачился пьяной руганью и потасовкой пьяных мужчин. Сначала они что-то друг другу доказывали, затем отец стал выяснять. «Ты меня уважаешь? Давай 5!» Имеет в виду руку. Через короткое время они сцепились, и отец вытолкнул своего товарища на улицу. Потом на короткое время задремал. Часов в 10 вечера вновь стал выпивать и орать на мать, сквернословить, бить стаканы. Тут мешалась старшая сестра, после чего он вообще взвинтился и стал драться. В этот момент зашли 2 Вилиных брата. Они быстро свалили его и утихомирили. Однако все были очень расстроены. Мать плакала. Что можно сделать с ним? Как его образумить? Думали все. Ведь эта картина постоянно повторялась во время аванса или получки. Старшие сестры решили написать в редакцию местной газеты письмо о поведении отца. Ответ пришел скоро. Пришли и представители коллектива, где работал отец. Они беседовали с отцом, он обещал им исправиться. Однако обещания хватило ненадолго, и все опять было по-старому. Но мать всегда прощала ему и терпела, надеясь, что муж образумится. Зимой часто буранило так, что дом до крыши заносило снегом. Вот было раздолье детям. Виля и его сосед Саша рыли в сугробах ходы сообщения. В них было тихо и темно. Старший брат и его друзья построили на пустыре целый снежный дом. Как хорошо зимой! Весной, когда подсохли улицы, у соседа Сашки случилась беда. Убили отца. Соседи поговаривали, что убили дядю Мишу милиционеры. Он ехал с работы в автобусе, был немного выпившим и сказал что-то милиционеру. На следующей остановке тот его вывел из автобуса и сдал в милицию, откуда его привезли мертвым. На этом разговор прекращался. «Нету больше дяди Миши. Кто же нам летом привезет песок? «Кто нас на машине прокатит?» – спрашивали дети. Многие острые вопросы в нашей жизни остаются без ответа, и мы зачастую не можем понять, почему. Но проходит время, и острота их теряется, потому что жизнь продолжается. А что такое человек в колесе жизни и времени? В маминой священной книге написано: «Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его». Псалом 102, с 15 по 16 стих. Но для Вилли и Саши это еще непонятно. Они еще малы, чтобы разбираться в сложных вопросах жизни. Вилли радуется тому, что у него есть хороший, любящий друг, мама. Она и в беде поможет, и в горе утешит, приласкает. Она может и наказать, но это не обидно, хотя и больно. Ведь заслужил. Но как-то домой к старшим сестрам пришел юноша с гитарой и спел песню о маме. Счастлив лишь тот, у которого есть мама. Мама сыночка согреет. И в радость, и в беду помни маму свою. Только маму порой не жалеют. О, милая ты, мама моя! Ты сердце мое успокой. Моя ты любимая, добрая мама. Нигде не найти мне такой. Виля, слушая песню, не мог сдержать слез. Он был тронут песней, и она запомнилась ему на всю жизнь. Счастлив лишь тот, у кого есть мама. Часто взрослые люди вздыхают с чувством сожаления. Как быстро проходит жизнь. Недавно я был еще ребенком, а сегодня у меня самого уже взрослые дети. Дети же, напротив, не думают о времени. Они замечают его лишь тогда, когда заканчиваются каникулы или праздники. В детстве жизнь отмеряется по пройденным классам в школе. Виля восторгался своей старшей сестрой, которая училась в 9 классе и казалась ему такой умной и способной. Он видел ее работы по биологии. Она на стекле разноцветной тушью Рейсфедером нарисовала сердце человека. Затем обклеила стекло с обратной стороны белой бумагой. Получилось, как настоящее сердце. Виля до сих пор видел только куриное сердце, а у человека, оказывается, оно очень большое. Он приложил руку к груди и почувствовал биение своего сердца. «Когда я буду в старшем классе, я тоже буду изучать сердце», — подумал он. В школе учительница много рассказывала о советской армии, о пограничниках, которые в годы войны мужественно до последнего патрона защищали Брестскую крепость, и Виля восторгался их героизмом. Как-то морозным зимним утром, идя в школу по хрустящему снегу, он вдруг увидел в небе полосы света. От восторга Виля остановился и прошептал: «Это они, советские пограничники. Они охраняют наши границы и своими прожекторами освещают небо». Через несколько лет Виля узнает причину этих световых полос и убедится в ошибочности своих догадок. Во-первых, он жил в центре страны, и никакой прожектор не мог досветить до его города. Во-вторых, через квартал на параллельной улице было уличное освещение, и свет от фонарей во время сильного мороза шел вертикально вверх. Виля морозным утром, идя по соседней улице, не видел фонарей, но видел их свет. Каждый день полон открытий. Лето приносит радость детям. Не надо ходить в школу, хотя учиться тоже интересно. Целыми днями играют дети на улице. иногда едут на велосипедах на речку купаться. Речка находится на расстоянии 5 километров от города. Многие ребята уже хорошо плавают. Виля еще только учится, и поэтому боится заплывать далеко от берега. Однажды он заплыл дальше обычного, и, желая нащупать ногами дно, не достал его. Испугавшись, стал тонуть. Раза три он погружался в воду с головой, затем, всплывая, судорожно хватал воздух и опять погружался. Вдруг он ощутил, как кто-то его вытянул из воды. Это был старший из всех ребят Генка. Он увидел, что Виля тонет, и поспешил к нему на помощь. «Эй, друг», — сказал Генка, — «если ты тонешь или в беде, зови на помощь, не молчи. Ты бы утонул, если бы я не заметил тебя». Виля с благодарностью посмотрел на своего спасителя и подумал: «Как хорошо иметь опору под ногами, и как хорошо иметь друга, который в беде поможет». «А вот Вове никто не помог», — размышлял далее Виля. И в памяти возник мальчик с соседней улицы, который утонул прошлым летом. Ему было только 8 лет. Его нашли на 3-й день. Все дети с ближайших улиц собрались на похороны. Вова лежал в гробу в своей школьной форме, с опухшим, почерневшим лицом среди венков, и молчал. Молчали и дети, пришедшие на похороны. Вовина мама стояла словно окаменевшая, и только когда процессия стала выходить со двора, заголосила и едва не упала, лишившись чувств. Дети, испуганно озираясь, смотрели на происходящее и медленно двигающуюся процессию. «Смерть, зачем ты так рано пришла за Вовкой? Прощай, Вовка!» В конце лета, когда начиналась хлебоуборка и на шоссе появились колонны автомашин с зерном, Виля с сестрой брали веник, совок и мешок и шли на шоссе. А когда машины удалялись, сметали с теплого асфальта зерно, которое просыпали грузовики. Таким образом они набирали немного зерна вместе с песком, чтобы накормить гусей, которые в знак благодарности щипали их за ноги и убегали с победным кличем. Однажды, придя домой, Виля увидел, как мать резала хлеб на сухари. Он спросил: «Мама, для чего ты столько сухарей сушишь?» Мать серьезно посмотрела на сына и сказала: «Говорят, сынок, война с Китаем будет, а когда идет война, с хлебом всегда плохо. Поэтому я хочу запас сухарей сделать». Виля слышал рассказы о войне в школе, а также видел некоторые фильмы. Мама тоже была там, где шла война, но она совсем мало рассказывала об этом. И сейчас она переживает за старшего брата, который служит в армии. Вилли уже 11 лет. Мать закончила работу с сухарями и сказала: «Война – это большое зло, в результате которого страдают взрослые и дети. Она несет смерть, голод, болезни и разруху. Люди отвернулись от Бога, забыли его учение, в котором написано: не убей, не кради, не желай дома ближнего твоего и многое другое. Все это люди не исполняют сегодня и еще обвиняют Бога в том, что Он допускает войны. Войны тогда не было, но сухари еще долго напоминали об этом разговоре». Так постепенно взрослел и познавал жизнь Виля. Но он еще не понимал, что руководит людьми в их жизни, почему существует зло. Через много лет он получит ответ на все эти вопросы и повстречается с тем, кто дает жизнь и жизнь с избытком. тихая ночь. Каждый канун Рождества, как только над городом появлялись первые звезды, молодой проповедник Петр Остапенко набирал в небольшой саквояж духовную литературу, а в маленькие бумажные мешочки конфеты и орехи, садился в трамвай и ехал далеко за город, где неровно стояли покрытые снегом старые деревянные бараки. В них жили беднейшие люди города, которых он ежегодно проведывал, и, заходя в каждый барак, раздавал детям скромные подарки, желая этим бедным людям счастливого праздника и свидетельствовал им о рождении Иисуса Христа. Хотя за несколько лет его ревностного труда ни одна душа из этой части города не обратилась к Богу, брат Остапенко, тем не менее, не унывал и не огорчался. Он знал свою обязанность – сеять Слово Божие, а остальное – не его дело. Сегодня он также собрался в свой знакомый путь. Постояв некоторое время у окна, он взглянул на далекое звездное небо и, усердно помолившись в душе, почувствовал, что ему сегодня – на сердце почему-то привольно, легко и радостно. Пятый год он уже трудится в этом большом городе, и за это время Господь его обильно благословил. Как раз в такой самый вечер он прибыл сюда из библейской школы. Кажется, что это было так давно, хотя прошло всего лишь 5 лет. Да, время течет, как река. Закрыв за собою двери комнаты, он вышел на улицу. Холодный ветер дунул ему в лицо. Сердито потянув за полы его пальто, а потом убежал за большой кирпичный дом. Издали доносился звон колоколов. Святый вечер. Остапенко пошел по заваленным снегом улицам города, мимо ярко освещенных домов и выставок богатых магазинов, потом сел в трамвай и поехал далеко за город. На последней остановке он вышел и снова пошел пешком. Снег скрипел под ногами. Перед ним лежала еще большая дорога. Миновав станцию, он повернул направо, увидев неподалеку от дороги старый деревянный сарай. Он вспомнил, что когда-то в нем складывали уголь. Теперь же там, видимо, кто-то живет, потому что сквозь малое окно пробивался луч бледного света. Проповедник подошел к двери и постучал. За дверью было тихо. Он постучал еще раз. Изнутри послышался неясный слабый голос. Открыв дверь и быстро переступив порог сарая, Остапенко остановился в ужасе, увидев перед собою жуткую картину. Посреди избы стоял грубо сколоченный стол, около него поломанный стул. Под стеною на старой помятой соломе лежал покрытый лохмотьями человек. На полу горела маленькая лампочка. Стояла старая кружка и кусок черствого хлеба. В воздухе стоял запах плесени и дыма. Лежавший на соломе зашевелился. Приподнял голову и посмотрел к двери. Остапенко шагнул в его сторону. «Добрый вечер!» — как-то неуверенно промолвил он, не получив никакого ответа. Человек на соломе снова зашевелился и, обратившись к Остапенку, протянул свою костлявую руку к порожней кружке. Потом тихо прошептал: «Дайте мне, пожалуйста, воды. Меня сильно печет». Бледный свет лампы, падая на солому, освещал заросшее лицо сравнительно молодого человека, безразлично глядевшего на Остапенко. Протянутая к кружке рука лежала неподвижно. Петр Остапенко подошел к незнакомому человеку и спросил: «Вы больны?» Незнакомец ничего не сказал, а только в подтверждение кивнул головой. Остапенко дал напиться больному, потом нагнулся над ним и ближе посмотрел в его глаза. «Вы, друг, тяжело больны, но как же вы здесь очутились? Кто вы такой? Вас немедленно нужно забрать в больницу. Имеете ли вы здесь в городе кого-либо из родственников или друзей?» Больной посмотрел на проповедника печальными глазами и еле слышно сказал: «Да, я имею здесь родственников, но они обо мне и слышать не хотят. В этом городе живет мой отец и мать, которых я уже давно оставил, причинив им много зла и горя. Но они теперь не знают, где я, да и знать не хотят. Впрочем, все это было очень давно, а теперь я могу сказать, что никого из своих не имею, никому я не нужен». Больной замолк, тяжело дыша. На лице выступили капли пота, и проповедник видел, что он сильно ослаб. Через минуту он все же собрал свои силы и снова заговорил: «А все же, господин, если вы можете найти моего отца, то скажите ему, что я здесь. Скажите, что его сын Владимир умирает. Скажите ему, чтобы он простил меня. Я сознаю, что был недобрый, плохой и злой, и теперь я умираю. Вот здесь адрес моего отца». Больной подал проповеднику смятый сверток газетной бумажки, потом отвернулся к стене и закрыл лицо руками. Остапенко достал из чемодана несколько свежих булочек, положил около больного. Потом, окутав больного его лохмотьями, поправил под головой солому и быстро выбежал на улицу. Синее небо улыбнулось ему своими звездами. Проповедник быстро пошел обратной дорогой к городу. Медлить он не мог. Ветер хватал его за полы пальто, мороз кусал за уши. Не обращая на это внимания, проповедник шел скорее и скорее. Вот он уже видит широкую улицу и трамвай, а там дальше большие окна церкви, залитые ясным светом. Через полуоткрытую дверь слышны знакомые звуки органа и слова столь приятной песни: «Тихая ночь, дивная ночь». Вскочив в трамвай, он через некоторое время стоял у входа большого дома. Подошедший к дверям, Петр немного передохнул и тихо постучал. Послышались шаги. Открылась дверь, и он увидел перед собою богато одетого пожилого человека. «Очень извиняюсь, что беспокою вас в этот вечер, но у меня к вам очень важное дело». «Скажите, вы хозяин этого дома?» — сказал Петр. «Да, я. И уже много лет. Пожалуйста, войдите. Чем могу вам послужить?» «Я пришел к вам от вашего сына Владимира», — сразу начал он. Лицо хозяина побледнело, потом покраснело. Затем он с гневом взглянул на замолкнувшего Остапенко. Но после короткой передышки Остапенко снова начал: «Я пришел сказать вам, что ваш сын Владимир...» «У меня нет сына!» — быстро перебил его хозяин дома. «И если вы его друг, то уходите из моего дома. Это все. Я потерял сына. Для меня его нет». Проповедник растерялся. Он увидел, как лицо хозяина изменилось. Руки его задрожали, и он взялся за ручку двери, показывая тем, что их разговор окончен. «Я сейчас уйду, уважаемый господин, но знайте, что я пришел сказать вам, что ваш сын сегодня, в этот святой вечер, умирает там, далеко за городом, лежа на соломе в одном холодном сарае. Случайно я его там нашел, и ваш сын просил меня сказать вам, что он был нехороший, недобрый, злой, и перед смертью он хочет, чтобы вы простили ему всю его вину». Хозяин молча смотрел на пол, и Остапенко видел, как его лицо вздрогнуло и изменилось, как бы от страшной боли. Он опустился на стул, оперши на руку свою голову. «Вы говорите, что он умирает?» «Владимир умирает», — тихо промолвил он. «Да, господин, он умирает. Я только что прибыл от него. Ему нужна самая срочная помощь. Он еле живой лежит в грязи, в холоде и голоде, забытый и оставленный всеми, упавший». Хозяин быстро поднялся на ноги и, приблизившись к проповеднику, взял его за плечи. Посмотрел ему в глаза, но не мог сказать ни слова. Через некоторое время он тихо промолвил: «Я не знаю вас, молодой человек, и вы не знаете меня. Вы не знаете также, сколько горя принес в этот дом мой сын Владимир. Один Бог знает. 2 года тому назад с горя ушла от мира его мать. Я же прежде времени посидел, и это все через Владимира. Поэтому-то я и сказал, что у меня нет сына. Может быть, очень остро выразился. Простите мне. Все же он мой сын, мое дитя». На глазах у него выступили слезы. Он зашатался и снова опустился на стул. «Я понимаю вас, страдающий отец, понимаю», — утешал его проповедник. «Вы пережили много горя и зла от вашего сына, но все же он остается вашим сыном. Простите ему, особенно теперь. Бог нам всем прощает большие наши грехи. Он послал в этот мир сына своего, Иисуса Христа, отдав его на смерть за наши грехи. Он любит нас. Он прощает нас». Хозяин вытер слезы и, поднявшись, начал быстро одеваться. Через несколько минут они были уже далеко за городом. Сани разрезали глубокий снег и, сделав еще несколько поворотов, очутились перед сараем в поле, покрытом снегом. Петр, открыв дверь, вошел первый. За ним последовал отец несчастного. Больной по-прежнему лежал на том самом месте, где и раньше. Петр склонился над ним и взял его за плечи. Больной еле проговорил: «Это вы пришли? А что, были у отца? Виделись с ним?» Проповедник хотел что-то сказать, но не успел. В этот момент отец бросился на солому и пристально всмотрелся в лицо больного. Потом, прижав голову больного к своей груди, он громко произнес: «Владимир, это ты, сын мой?» Отец прижал к своей груди найденного, измученного сына, целовал его заросшее лицо и горько-горько плакал. Больной также крепко обнял шею отца своими исхудалыми руками, и только несколько слов вырвалось из его надорванной груди. «Папа, мой папа!» Быстро проповедник с отцом подняли больного, уложили в сани, и счастливый отец тронул лошадей. Проповедник остался. Он возвратился в сарай, потушил лампу, взял свой чемодан и вышел. Стал возле дверей и поднял глаза к небу. И казалось ему, что сегодня звезды ярче светят, что в небе ангелы громче поют. Потом, сняв шапку, он молился. Молился за Владимира, за его отца, за все тех больных людей, которых он еще сегодня хотел навестить. Кругом стояла ясная тихая ночь. Ветер умолк, а снежное поле и звездное небо сверкали миллионами огней. Тихая ночь, дивная ночь. Проповедник взял свой чемодан и быстро пошел по направлению длинных деревянных бараков. Этой зимой Владимир поправился. Вместе с отцом они обратились к Господу. Оба стали не только самыми близкими друзьями Петра Остапенко, но и его братьями во Христе.